Глава 19. Я вышел из каюты. С шипением закрылась дверь. Я не успел сделать и пару шагов по коридору, как услыхал голоса. Внутри. Сквозь звук об непроницаемой переборке и изоляцию говорили Валенштейн и мой лейтенант. Говорили они обо мне. «Руди, ты понял, зачем Карл?» «Он его проверял, Яхим». Между собой офицеры Таненберга действительно общались без чинов. Причем все называли друг друга по именам, независимо от возраста, положения и заслуг. «Считаешь меня идиотом?» «Разумеется, он его проверял. Вопрос только на что?» «Фатеев русский, с Нового Крыма. Планета на подозрении, Яхим». Валенштейн фыркнул. «Это я и сам знаю. И поверь, Руди, знаю поболее твоего. В чем Карл может его подозревать?» На Новом Крыму давно циркулируют слухи об организованном подполье. «Может, ты еще поучишь меня батальоном командовать, Руди? Кому сводки на стол кладут, мне или тебе? Конечно, я знаю о подполье, и об их боевых дружинах тоже знаю. Это неизбежно и пока не опасно, пусть выпускают пар. Тем более, если начнем их арестовывать, неизбежно создадим ореол мучеников и так далее и тому подобное. Может, в подозреваемых числится отец Фатеева?» «Наконец-то я могу показать, что быть командиром батальона лучше, чем командиром взвода», — усмехнулся Валенштейн. «Нет, его отец чист. Юрий Фатеев поставляет нам морепродукты отличного качества и по низкой цене. Не заигрывает, не втирается в доверие, просто ведет бизнес. Если ты забыл, Руди, именно благодаря возглавляемым Фатеевым умеренным нам удалось избежать партизанской войны на планете». «Нет. Фатееву старшему нужны связи, покровители, так что в списках подозреваемых его нет. Как и Руслана Фатеева, Рудя. Отрадно слышать. Карл знает, все это не хуже нас с тобой, и при этом устраивает цирковое представление». «Верно. Начинает с вполне мирного разговора, а затем...» «Может, все-таки это на самом деле связано с Каменсхольмом? Каким образом? А что, если Карл и Ижи с ними решили, что Фатеев и его отделение были таки под контролем? Под контролем чужих и остаются по сей день. А какой смысл тогда молчать? И почему он просил не приглашать Мёхбао? Почему только мы? Командиру твоей пятой роты сам Бог велел присутствовать при подобном разговоре. Гауптман Мёхбао любит контрразведку еще меньше нашего». «Возможно». «То есть, твое предположение, Фатеев под контролем и контрразведка прорабатывает эту версию?» «Не могу придумать ничего лучше, Яхим. Что-то щелкнуло, клацнуло, словно прикрылась неплотно задвинутая дверь, и голоса стихли. Я стоял в коридоре, шатаясь, словно пьяный. Как такое возможно? Никакие голоса не пробьются через керамическую броню. Никакие и никогда. Это вне пределов здравого смысла. И никакая изощренная метафизика тут не поможет. Два объяснения. Или дверь в каюту на самом деле неплотно была прикрыта, или... Да нет, нет, второе просто чушь. Но не станет контрразведка устраивать столь сложных фокусов. Да и не поздоровится ни лейтенанту, ни самому оберст-лейтенанту, если такие их разговорчики дойдут до кого следует.